Глава 18. «Отлично!» — ухмыльнулся Крокс. «Тогда идем, подпитаем твою тройню драконьей магией!» Я рассеянно кивнула и зашагала в жилое крыло здания, в котором мы с Розали и обитали последние месяцы. Поднялись на второй этаж. Розали сидела с малышами, но, увидев меня, изменилась в лице. Только тогда я осознала, что все еще не стерла с лица кровь раненого, брызнувшие из артерии, да и руки в крови после всех манипуляций с пациентом. Да, видок у меня еще тот. Надо бы пойти помыться, но оставлять Крокса наедине с моими малышами страшно. Хотя, реши он причинить им вред, я даже не представляю, как смогу ему помешать. Залечу до смерти. Крокс приблизился к кроваткам с малышами. До этого момента Тео недовольно кряхтел. Лео его поддерживал, но внезапно они затихли. Я видела, как все трое перевели свои умненькие глазки на дракона. «Подросли», — выдавил из себя улыбку Крокс, но какую-то слишком уж натужную. Видно, что рядом с детьми он чувствует себя очень некомфортно. Боится их, что ли? Или ему страшно подойти? Дракон застыл в шаге от кроваток. «Старший у нас, как я погляжу, обладает самым большим резервом. Ему нужно больше, чем остальным. И еды, и магии, и внимания. Подрастет, буду учить его владеть силой. Средний менталист», — прищурился Крокс. «Резерв у него поменьше, но сила более тонко скрученная. А вот девчонка...» — дракон запнулся, рассматривая мою дочь. Та воззрилась на него своими голубыми глазами. «У нее силы почти нет, но она девочкам и не нужна. Сущность драконья. Этого достаточно». «Достаточно для чего?» – осторожно уточнила я. «Не понравилось мне, как пренебрежительно он отзывается о моей дочке». «Для замужества», – ответил Крокс. «Так буднично, будто это нечто самое очевидное». Мы с Розали тревожно переглянулись. «Какое замужество? Она еще младенец!» – выдавила я из себя, изо всех сил стараясь не закричать. «Время идет быстро», – отмахнулся Крокс. «У драконов брачный возраст наступает в 18 лет, но брачные договоры заключаются с 16. Уверен, на эту малышку объявится много претендентов. Будет из чего выбирать. Для драконов рожденные девочки – огромная редкость и ценность». «А если она не захочет замуж?» – решилась уточнить я. «Захочет», – пренебрежительно махнул рукой Крокс, будто я спросила какую-то глупость. «Адель еще такая маленькая, а за нее уже все решили и распланировали. У нее не будет возможности полюбить и самой решать, с кем она свяжет свою судьбу. Ее выдадут за того, кто выгоднее. Однако есть одно «но». «Ты ведь ей не отец», — прищурилась я. «Как ты можешь решать такие вещи?» «О статусе твоих детей мы поговорим позднее, Даргана», — на удивление серьезно отозвался дракон. «Я и сам пока ничего не решил». Крокс начал делиться с моими детьми драконьей магией. Он занес руку над кроваткой Лео и стоял так около 2 минут. Все это время с его пальцев слетала зеленая магия, лоскутами опадая на моего ребенка. Лео замер, круглыми глазками глядя на представление. Не устаю удивляться тому, как сильно он похож на своего отца. Теодору и Адель досталось меньше, на них двоих Крокс потратил около минуты. Может, так и надо? Детишки выглядят довольными, всем понравилось, смотрят на яркие лоскуты магии. «Вот и все», — спрятал руку Крокс и сразу же отошел от кроваток на 3 шага. «Мне не показалось? И ему действительно неприятны мои дети? Еще на несколько месяцев им хватит, но потом придется приходить чаще. Старший быстрее растет», — задумчиво выдал он. «Да, Лео давно вырос из всех пеленок», — подтвердила я. «Старший сын и вправду заметно крупнее своих брата и сестренки. Он и кушает больше, и уже вовсю переворачивается. Мы стараемся не укладывать его на взрослую кровать, потому что он может легко упасть с нее». «Будут вам и одежда, и... что там еще детям надо?» — поморщился он. «Мы Мы с Ариной, в чем пришли из ведьминской избушки, так в том и ходим», — страстно вмешалась в разговор Розали. «Мог бы и заглянуть к нам хоть через месяц, пару панталонов подбросить. Мы здесь как в темнице, ни входа, ни выхода. Укрыл нас этим куполом проклятым. Ни в лес выйти, ни ягод набрать, ни грибов». У меня мелькнул вопрос, где она собиралась искать грибы и ягоды зимой. На улице ранняя весна, лес еще пустой. «Вдова, ты скоро договоришься до того, что я вырежу твой поганый язык», — низким рычащим голосом осадил ее дракон. Он смотрит на темную ведьму с такой ненавистью, что я и вправду испугалась. «А не придушит ли? Один раз уже ударил, так у Розали неделю не сходил синяк с лица». «Не вырежешь, тебе эти дети нужны, а другой няньки ты для них не найдешь», — сверкнула глазами ведьма. «Без моей магии мы все бы тут загнулись». «Нянчить ты и без языка можешь», — жестко усмехнулся Крокс. Это прозвучало так опасно, что даже темная ведьма прикусила язык. «Отлично. Раз это все, то я загляну через 7 дней. Будь готова, тебе придется работать по часу или два. Дети будут с этой», — пренебрежительно кивнул на Розали. «Сделай так, чтобы тебе не пришлось прерываться и срочно убегать». Я рассеянно кивнула. Похоже, Крокс готов взяться за меня основательно. То забыл о нас на 4 месяца, то обещает приходить каждую неделю. Дракон вновь запер южное крыло особняка на амбарный замок и исчез. Мы снова потеряли доступ к тому, что таится за этими дверями. «Что он с тобой сделал?» — в ужасе прошептала Розали, глядя на кровь на моем лице и руках. «Со мной?» «Ничего», — поспешила я успокоить ее. «Мне бы умыться, Роза,